стало много, все нормально, все в цене. А я жил небогато, и Жигуль достался мне. И пусть говорят, что без шика, без лоска. А я ремонтирую машину, будь одиночка в гараже. Моя ласточка летит по трассе, обгоняя Мерседес. И хоть сейчас она бы и слетит с колес, но я буду счастлив до небес. Мне плевать на все эти иномарки, на богатство. Я ремонтирую свою машину у дяди Васи в гараже, и я сейчас. У дяди Васи в гараже. Мы собираемся, ребята, у дяди Васи в гараже. Мы берем пивко, книжка и награда. Мы говорим о машинах, о женщинах, о том, кто чего хочет достичь. И нам нравится такая жизнь, но остальное наплевать. А дядя Вася свой чувак, он пьет с нами портвейн, он беседует с нами, учит жизни, рассказывает историю, делится собственным опытом. А мы простые парни, снаружи квартал. Ну и что ж тут? Мы не жили богато, ну и нефиг начинать. Есть у меня все, что досталось мне, я заработал собственным горбом. Я не воровал, не делал ничего противозаконного. Все добыто честным трудом, моя совесть чиста, и я этому очень рад. Мы снова соберемся у дяди Васи в гараже. Мы будем пить портвейн, забивать пивком. Это радостные будни и похмельные выходные. Все очень здорово, все ништяк, все в кайф. Я рад, что вы со мной, и я рад за вас. Это наш гаражный блюз. Дельфи, Миссисипи. Я не знаю, как они там живут, я видел это только по картинкам. А у нас здесь своя жизнь, наверное, такая же, как и у них. Те же пьянки, гулянки, блюзы в гаражах и в кабаках. И это здорово, мы на одной волне.